Глава 9. Приходили мы в себя долго. За стеной щитов вовсю кипел бой, лавина пауков хоть и была встречена во всеоружие, однако их было столь много, что, использовав все объемные заклинания с небольшим откатом и уничтожив тысячи тварей, остановить атаку не удалось. Приподняв голову, огляделся. Воины валькирий в этот момент использовали взрыв зелья, освободив пространство перед щитами, и перегруппировались. Свежие воины встали в первую линию, те же, кто сдерживал натиск до этого, отошли и отдыхали, насколько это возможно в условиях боя. Орки сидели недалеко от развалившегося меня, они сбились в кучу малу, чуть ли не в три ряда, и тихонько напевая медитировали. От их медитаций на группе висел баф, увеличивающие силу и выносливость на 1,5%, что для воинов столь высокого уровня весьма существенно. Разобравшись с обстановкой, сосредоточился на себе. Голова гудела дико, словно недавно в нее прилетел кузнечный молот. Глянув на логи, нашел причину. Вы подверглись ментальному воздействию первой степени. Первая запись была примерно в то время, когда я дочитал о задании и переписывался с Вестой и Золотником. Следующая была уже через 30 секунд. Вы подверглись ментальному воздействию второй степени. Еще 30 секунд. Вы подверглись ментальному воздействию третьей степени. В этот момент я уже изучал противника через импровизированное окно, как раз в этот момент шла колонна арбалетчиков. Вы подверглись ментальному воздействию четвертой степени. До следующего сообщения уже прошла минута. Видать, качественно более сильное воздействие требует длительной подготовки. Вы подверглись ментальному воздействию пятой степени. Ожидаемо прошла минута, в логах это весьма удобно отслеживать благодаря таймеру получения сообщений, и почему я еще тогда этого не заметил? Вы подверглись ментальному воздействию шестой степени. Через минуту, когда я уже сидел, задрав голову, и изучал паука в первый раз, пришло последнее и на этот раз более обширное сообщение. Вы подверглись ментальному воздействию седьмой степени. Наложенные эффекты — страх, паника, спутанность мыслей, дезориентация. В этот момент я и побежал, что, впрочем, сделал бы и без отрицательных эффектов. Рога силен один на один в диверсиях, но точно не против тысяч мелких противников. Оглядевшись, оценил состояние обороны. Стена щитов показала свою эффективность. Когти тварей, что с легкостью бороздили камни, оказались бессильны против легендарной и эпической брони рейда. Воины были умелы, опытны и сильны. Убедившись, что все хорошо, подошел к Золотнику. Есть предположение, что твари обладают ментальной магией. Я не уверен, но, возможно, зрительный контакт усиливает эффект. Скорость дебафа. До седьмой степени 5 минут. До четвертой тикает раз в 30 секунд, затем раз в минуту. Понял, спасибо. Он провел несколько быстрых манипуляций, и тут же в рейд-чате понеслись команды. «Смена! Ори ко мне!» «Магам увеличить ментальную защиту до максимума. На тварей не смотреть. Раз в минуту проверка статуса по полному кругу. Осмотр товарищей, логи, решаем примеры». Отдыхающие воины подменили бившихся. К нам подошел один из сменных воинов. «Да, Злат. Статус. Перечитай внимательно. Откручивай логи минут на 5 и читай. Есть упоминание про ментальную атаку». Ори лишь кивнул. Зарывшись в интерфейс, я же спросил интересовавший меня вопрос. Пример это зачем решать? Ментальная магия не всегда может отображаться в статусе. Это фишка такая, с упором на реалистичность. Вот только под воздействием ментальной магии от третьей степени решить в голове даже простой пример не выходит, хоть ты и соображаешь достаточно ясно. Не успел я поблагодарить за объяснение, как из своих логов вынырнул Ори. Есть. Накладывается каждую минуту до четвертой степени. Дальше не знаю. Пересмена была. Чутка подумав, Золотник отдал приказ о смене каждые 3 минуты, после чего подошел к уже очухавшейся Весте и поманил меня к себе. «Слушайте, вопрос есть. Туда за стену ведь точно не проникнуть?» «Точно. Тогда предлагаю обрушить своды пещер. Есть предположение, что эти твари затычка. Вам отвели по 5 минут на изучение, после чего попросили. Может, не хотели лишней инфы давать, может, еще какая задумка. Я не знаю, но сильно сомневаюсь, что мы продержимся тут долго. Особенно, если я прав, и твари бесконечные. Согласен с Золотником. У самого схожие мысли, хотя бы потому, что нас оттуда буквально вышвырнули, наложив кучу эффектов ментальной магии». Веста подумала еще минуту, видимо, освежала в голове весь проход, по которому шла, но, не найдя в своей памяти ни малейших зацепок для мыслей против, проголосовала за обвал. Обвал оказалось сделать быстрее и проще, чем принять это решение. Сперва коллективными усилиями оттолкнули тварей от прохода, запустили огненный вал, затем поставили воздушные стены, не давая тварям пробраться к основным кастерам. Хорошие заклинания, но прожорливые да нельзя. Пока проводилась подготовка, магам пришлось выпить пузырьков с манной 1050 золотом, если не более. Два мага, что золотник выдвинул на роль разрушителей сводов, встали, прочитали какую-то тарабарщину в унисон и указали на проходы. Там вспыхнули магические печати, после чего земля мелко затряслась. По потолкам разведанных проходов поползли трещины, посыпались мелкие камушки, и, наконец, своды пещеры рухнули, обдав наше воинство клубами пыли и мелкой каменной крошкой. Уверенности, что этого хватит надолго, у нас не было. В памяти еще были свежие воспоминания о том, как под лапками-лезвиями этих тварей крошился камень, так что если они пожелают, то вполне могут прогрызть в завале туннель, так что не успела еще осесть пыль от обвала, как мы с Вестой отправились в третий неизведанный проход. За спиной мигали вспышки бытовой магии, очищающие наше воинство от грязи, заклинание весьма медлительное, но эффективное, а главное — малозатратное по манне. Нам не перепало, впрочем, мы и не жаловались. В какой-то степени нам это было даже на руку. Особенно Вести, у которой родной инвиз вкачан плохо. А так, в сложении с маскировкой под валун, он становился куда как эффективней. Противников мы чуть не прошляпили. Те оказались не менее хитрыми, чем мы, и маскировались под кучки камней. Заметил я их случайно, обернувшись, скорее по привычке следить на 360 градусов вокруг себя, заметил, что из самой обычной груды камней, лежащей около стены, струился слегка голубоватый свет. Он словно пробивался изнутри, из центра кучи, и был столь слаб, что уже на расстоянии в пару сантиметров полностью рассеивался, не оставляя на земле даже нити отсвета. Положив руку на плечо и тем самым остановив Весту, обратил ее внимание на заинтересовавшее меня явление. Думала та недолго, сразу распознав противника и одними лишь губами произнеся «каменный голем». Она стала отписываться золотнику, а я призадумался. С големами я дел до этого момента не имел. Элементаль земли не в счет, там речь совсем о другом. Противниками они были серьезными, боялись лишь грубой силы и дробящего оружия. Мечи для этих монстров были смешны. И пусть чисто гипотетически их можно было убить и мечами, для этого потребовалось бы громадное количество времени, и класс оружия неуничтожимое, так как любая прочность меча скатилась бы в ноль. В нашем отряде было несколько полуорков, громадных воинов с молотами. Думаю, им под силу будет справиться с этим противником. Но тенденция того, что в этом данже я уже второй раз попадаю в ситуацию, где был бы без рейдовой группы валькирии абсолютно беспомощен, напрягала и заставляла задуматься. Пора уже делать клан нормальным инструментом, а не этим зачатком, что есть у меня сейчас. И если раньше я ждал и думал, что надо иметь стартовые позиции, прежде чем начинать заниматься расширением штата, то сейчас думаю иначе. Как только вернусь с данжа, предложу тем игрокам, что находятся на стене, вступить в клан. К тому же трудности, с которыми придется столкнуться при основании и начальном развитии клана, покажут, кому стоит доверять, а кому не очень. Золотник думал недолго, отправив меня на разведку дальше, отозвал Весту, чтобы она пометила големов. Через минуту, когда я отдалился уже почти на километр, за спиной раздались гулкие удары металла по камню, и в мою копилочку потихоньку потек опыт. Находить големов я навострился очень быстро. Ставил на стенах напротив них крестики и бежал дальше. Возможно, парочку пропустил, но для более детального анализа обстановки у нас была Веста. Моей же основной задачей было узнать, пойдет ли кто на шум, и если да, то кто. Отойти я умудрился на километров 5. Расстояние на самом деле шокирует. В этом данже оно просто нереальное. Чую, что чтобы пройти этот инстанс, нам придется преодолеть гигантские расстояния. Остановиться же мне пришлось по весьма прозаичной причине. Впереди коридор расширялся, образуя небольшую округлую залу, посередине которой лежала гигантская куча камней, из которой свет не еле светился, а бил прожекторами, оставляя отблески огней по стенам. Мое решение поддержал рейд-лидер, так что на полчаса я перешел в режим ожидания, наблюдая за отблесками синих огней. Заходить в комнату я не стал, боясь активировать босса, что было бы нам совсем не на руку. Команда продвигалась быстро. Закованные в сталь танкоподобные полуорки махали молотами с легкостью тростинок, разбрасывая каждым ударом на десятки метров килограммы щебенки. Големы падали один за другим, пока процессия не дошла до нас. Здесь, вновь применив очищение одежды, стали обновлять краткосрочные бафы. Золотник с одним из полуорков стал держать совет, я же подошел к Весте. «Слушай, а чего вы постоянно обмундирование чистите? Неужто воины такие неженки и боятся пыли?» «Нет, конечно», — даже как-то обиделась Веста. «Тому есть три причины. Первая и наименее значимая среди трех, но не сама по себе. Комфорт. В чистом гораздо проще держать концентрацию, да и воины не так устают. Вторая — внешний вид. Это, вопреки мнению обывателей, играет роль не только в отношениях с НПС. И нужно не только лишь в поселениях. Просто представь разницу. Замызганные, еле плетущиеся воины или бодро шагающий рейд в блестящих доспехах. Какой из отрядов ударит по морали разумных противников? Вот то-то же. А третья причина? Третья причина, самая важная, она стала известна после рейда клана «Демоны Пустоши». Эти ребята основали один из первых кланов, занимали, да и занимают одну из строчек первого десятка. Несмотря на название, клан весьма мирный, так что если придется с ними работать, знай, с ними можно иметь дело. Так вот, нашли они новый данжик, ничего не предвещало беды, и шло весьма стандартно. Из противников големы вроде наших, да еще песчаные к ним в нагрузку. Песчаные големы — это вообще не противники, они от одного чипалаха разлетаются бесформенной кучей грязи, которая в том числе оседает и на экипировку. Пробивались они быстро. Команда у ребят, будь здоров, какая слаженная была даже на то время. И вот проходят они первый коридор. Все в пыли, в камушках, но какое дело до этого бравым воинам? Они дружно вываливаются в следующий зал, а там пара личей нехилых уровней. А пещерка такая мрачная, воздух затхлый, сырой. В общем, пока ребята стояли и вырабатывали стратегию боя, пыль на их доспехах превратилась в грязь, что забилась во все щели. Эту грязь неожиданно атаковавшие личи заморозили, превратив весь рейд в истуканов. И скостовали облако какого-то яда, которое медленно и весьма мучительно убило весь рейд. Однако... Мир! Игра многогранная! Здесь бывает такое, что и вообразить-то сложно. Ладно, давай закругляться. Сейчас золотник стратегию выложит и пойдем в бой, пока еще не устали. А то данж какой-то, ну, очень длинный, даже изматывающий. Мы уже прошли раза в два больше, чем в том же данже Василиска. Стратегия, предложенная нам, была проста. Маги поддержки всех бафают и дебафают противника, желательно замедлением. Боевые маги кастуют скиллы, наносящие физический урон на вроде тех же каменных шипов. Основную же задачу должны выполнить наши полуорки, что станут кругом от голема и будут бить его. По принципу рисования пятиконечной звезды, то есть бить будут в спину. Остальные ждут, как только голем разворачивается, в бой вступает группа по диагонали, переагривая и нанося дамаг. Подобным образом противника будут кайтить до победы. Остальные же должны стоять смотреть и в случае, если полезет какая-то мелочь, не подпустить ее к месту основной разборки. В случае, если будет возможность, роги идут на разведку дальше. На разведку идти не пришлось. Стоило нам войти в зал, как опустился купол, не позволяющий просочиться ни вперед, ни назад. Стратегия не дала сбоя. Воины спокойно кайтили голема, подручных у него не было, так что нам уготована была роль статистов. Возможно, мы бы и вовсе не сдвинулись с места, если бы на 50% голем не изменил стойку и стал трансформироваться. Первым изменением стали ноги, которые утолщились, потеряли человекоподобную форму и буквально слились с полом. Руки преобразовались в трубы, после чего замерзший голем стал из рук выстреливать щебенкой с такой силой, что позавидует даже дробовик. В мгновение ока комнату наполнил свист камней, хруст стен, не выдерживающих подобного напора, гул купола, который из полупрозрачного стал матово-белым, несмотря на то, что ноги гиганта замерли в неподвижном положении. Он смог обстреливать всю комнату, вращаясь в районе пояса, словно у него там стояли шарниры. Фреймы замешкавшихся бойцов тут же окрасились в красный. Те из них, кто был потоньше и вовсе улетели на респ. Мы с Золотником среагировали одновременно. Он выставил щит, встав перед отрядом, и приказал остальным воинам, способным танковать, сделать так же. Я бросился к голему, на ходу доставая мечи. Выждав, когда над моей головой пронесется рука, преследующая воинов с противоположной от меня стороны, я поднапрягся и со всей силой воткнул в тушу меч, стараясь пронзить и туловище, и ногу. Раздался дикий скрежет. Невероятно тяжело, но меч вошел в камень, остановив вращение. Опасаясь за оружие, которое хоть и имело статус неуничтожимое, но при этом было таким любимым, что потеря его была бы для меня катастрофой, достал второй меч и, сделав пару шагов в сторону, повторил операцию. С одной стороны, поступок иррациональный, лишиться сразу двух мечей, не имея даже замены. Это страшно. Но... Во-первых, я надеялся на их статус, во-вторых, надежно закрепил голема, туловище которого отнюдь не было статуса неуничтожимое, что прекрасно доказали молоты полуорков. Золотник быстро просек идею, отправив мне на подмогу всех воинов со схожим статусом оружия. В итоге, уже через минуту туловище голема было соединено с ногами 20 мечами всевозможных видов. Удивительно, но здесь соседствовали даже рапира и двуручный фламберг. Не знаю, как хозяин рапиры умудрился ее воткнуть в принципе, все-таки голем — это преимущественно камень, но факт есть факт. Дальнейшая аннигиляция противника — дело техники. Бравые полуорки перешли толпой за спину и с натужным «кхе» опустили молоты один раз, второй, а затем те загудели, разрезая воздух от непрекращающихся ударов. Голем швырялся камнями, скрипел от натуги, пытаясь повернуться, но старая народная мудрость, что гласила «тщательно зафиксированный пациент в наркозе не нуждается», оказалась и тут права. Через десяток минут на землю опустилась груда щебня, от которой уже никакого свечения не исходило, а что самое главное, купол, который вкупе с хорошенько капнувшим опытом были последним фактором, говорящим о том, что босс умер.